Данила жила, как она утверждала, в бывшей квартире слуг, в бывшем погребе, думала Роберта. Через железную калитку она вошла во внутренний дворик, и по темному коридору, в котором разыгрывается клаустрофобия, на ощупь дошла до облупленной голубой двери с надписью, сделанной квадратными флуоресцентными буквами, как на гримерке трансвестита. «Данила Неро» — псевдоним, выбранный в момент творческого кризиса. Квартира была темной и сырой, потому что окна выходили во внутренний дворик, а прямо за стеной находился настоящий погреб. Но энтузиазм и веселость Данилы ее согревали и делали очень уютной, несмотря ни на что. Это была нора, в которую влюбляешься с первого взгляда, как и в мышку, что в ней обитает. Впрочем, с Данилой получалось как раз наоборот. Ей все время попадались мужчины, которые любили других или никого не любили, иногда даже и самих себя. Данила всегда делала из жизни театр. Всегда выдавала погреба за квартиры. Свою живописную нору она описала Роберте так. «У меня дворец 17 века, бывший дом семьи Барберини, отдельный вход, отдельная лестница, 950 тысяч лир в месяц в прекрасном состоянии». В первый раз, оказавшись в этой лачуге, где дверь гостевой комнаты ведет в комнату Данилы, дверь из комнаты Данилы в соседнюю, а дверь туалета открывается прямо в гостиную, Роберта, побледнев от ужаса, только чтобы не расстраивать Данилу, воскликнула: «Какая прелесть!» Но когда Данила была дома, Роберт не замечала этого кошмара и, приезжая в Рим, всегда рада была здесь остановиться. Увы, сегодня вечером Данила не будет, и Роберте придется терпеть кого-нибудь из соседей. Данила часто сидела без работы и, соответственно, без денег, и сумасшедший поток соседей по квартире вполне вписывался в ее теорию. Хотя в последнее время ей приходилось не так уж и туго. Она вдруг стала популярной на телевидении. Она готовила соусы, варила спагетти, раскатывала тесто, кормила детишек, эдакая идеальная мать-жена-хозяйка на экране и безумно одинокая женщина в жизни. Роберта очень надеялась сегодня избежать нудных разговоров с модным режиссером никому неизвестного театра, с официанткой, стремящейся во что бы то ни стало стать актрисой, с отставной актрисой, ищущей работу официантки, которая норовила устроить бесплатный сеанс психоанализа с каждым, кто ей попадался на глаза. Роберта терпеть не могла выслушивать стенания этих копий Долорес. «Если бы ты знала, Джулия...» «Нет, извини, Марианна...» «То есть, Роберта, если бы ты знала, как я хочу изменить свою жизнь...» «Ты еще такая молодая, ты не представляешь себе, что продюсеры, они все такие свиньи...» «Знала она это, знала, спасибо...» «И не только продюсеры...» «Но только при чем здесь свиньи?» «Зачем обижать ни в чем не повинных животных?» «Свиньи совсем неплохие...» «Куда хуже прирожденные лжецы, подлецы и трусы, живущие по принципу «А, пусть все идет, как идет!» «Все вокруг мне должны» или «Самая гнусная разновидность, решившие ничего больше не решать!» Это из-за таких женщина превращается в засохшую и черствую пустыню Сахару. Именно такие всю жизнь попадались ее матери Долорес. Именно такого отвратительного типа и встретила коллега Роберты Илария. Глава третья. Дорогая Дарья, вместо надушенного письмеца обычное «извини», но мне так не терпелось тебе написать, что я выбрала самый быстрый способ – электронный. Ура! Безумно за тебя рада. Любовь. Такой невероятный подарок судьбы, что все остальное пусть катится к черту. И если мы таким образом поддерживаем развалившиеся браки, даем возможность мужьям не бросить своих опостылевших жен, то тем лучше. Будем считать это нашей им гуманитарной помощью. В любом случае, лучше жить в гареме, чем в любовной пустыне. Это отличная тема для статьи. Надо бы предложить твоему редактору. Хотя нет, статья получилась бы слишком личной. Уж о любовной пустыне я-то все знаю не понаслышке. Но не будем отвлекаться. Ты мне так мало о нем рассказала между строк, а я чувствую твою легкую растерянность. И, пожалуйста, перестань прикрываться огромными дозами оборонительной иронии. Я же твоя лучшая подруга, или все-таки не лучшая? Тогда давай называть вещи своими именами. Поздно бежать за водой. Пожар уже вовсю разгорелся. Я завидую. Ты и правда чувствуешь себя на 20 лет моложе? Я вспоминаю твои длинные пессимистические монологи полугодовой давности и сейчас готова расцеловать по-сестрински этого сказочного женатого принца. Нет в мире совершенства, у которого хватило смелости или наглости пробудить к жизни мою подругу. Не хочу ничего добавлять. Уже целую вечность я не испытывала подобного блаженства, поэтому молчу, как рыба, слежу за твоими метаморфозами и учусь быть счастливой. Так называемая карьера — это все грандиозное надувательство. Ничто, ни должность главного редактора, ни возможность опубликовать еще одну свою книгу, никакие преимущества успешной карьеры не могут дать такого ощущения возрождения к жизни, которое дает влюбленность. К сожалению, здесь, в серой пустыне индустриального Милана, нет не то что оазисов, нет даже маленькой тени, зато миражей. Может быть, именно для того, чтобы избежать миражей, столько раз больно меня разочаровавших, я все еще с Франко. Но при чем тут Франко? Самое главное, наслаждайся этим невероятным подарком и не забивай голову глупостями. Не получается быть твердой и настойчивой. Отнимаешь у бедных у себя и отдаешь богатым ему и его супруге. Это не слабость, это благотворительность. Он никогда не оставит жену. Но ведь это с тобой у него потрясающий секс. Ваш роман не продлится долго, и ты останешься ни с чем. Но у тебя останутся воспоминания. Поверь мне, я знаю жен, у которых и воспоминаний не осталось. А уж о женщинах, делающих карьеру, мы вообще умолчим. Как видишь, у меня период недовольства жизнью. Но я обнимаю тебя и твоего фантастического принца. Иллария. Глава 4. Иллария была для Роберта загадкой. Она в пух и прах разбивала все ее теории, например, ту, по которой на любого подлеца найдется какая-нибудь простофиля, вроде Долорес или Данилы. Иллария — умная, блистательная, 38-летняя женщина, настолько красивая, что мужчины просто теряются в ее присутствии. Но вот уже 3 года, как она живет в постоянном стрессе, пытаясь во всем угодить одному жалкому негодяю. А этот негодяй занимается исключительно собой. Он весь в делах, он не останавливается ни на минуту, чтобы не слететь с карьерного пьедестала, на который так долго взбирался. А может, чтобы среди бесконечных дел не оставалось времени подумать о своей неудавшейся жизни, о несбывшихся мечтах, не о реализованных планах, о неудачных романах, обо всем, что у него не сбылось. Все это стало понятно Роберте уже после нескольких разговоров с Иларией. И она даже почувствовала к ней неприязнь. Почему? Потому что Илария прекрасно справлялась со всем, за что бралась. Она была отличной журналисткой, талантливой писательницей и идеальной начальницей, в меру требовательной и приветливой. Именно поэтому Франко стал с ней встречаться. А теперь встречается все реже и реже. Она была не такой, как остальные. Иллария — женщина, которую все уважают, которая ни у кого ничего не просит. Женщина с мужским характером. Супер-женщина. Идеал. Но на самом деле Иллария была сыта по горло хорошими манерами, самоконтролем и благополучием. Сильная и самостоятельная, она все же оставалась только женщиной. Роберте порой казалось, что успешная, красивая и умная Иллария черной завистью завидует содержанкам высокого уровня, моделям, позирующим на нужных для карьеры матрацах, и разведенным женам, которые ловко вытребовали алименты и будут их получать до скончания времен. Вот кто действительно понял, как устроена жизнь. Все вокруг играют, надо тоже играть. Все жульничают, и ты жульничай. И плати засранцам той же монетой. Но, как и многие умные женщины, Иллария была асом в теории, но на практике провал за провалом. Роберта жадно впитывала ее слова. Уж она-то станет асом. Станет. Станет на практике. А что до Франко, то он как раз выбрал Иларию из-за ее совершенств, знаменитый кинопродюсер, настоящий специалист по девицам всех сортов, для разнообразия выжелал женщину высокого класса. А кому не хочется потешить самолюбие, встречаясь с такой женщиной?